Глава 18. Неопределенность, так называемые липы. Философы где не надо. Неопределенность видов, прежде всего, на обед. Что мне безразлично? Образование и интеллект. В этой главе, последней, в третьей части, мы сфокусируемся на важнейшей разновидности игровой ошибки – на том, как люди, чья профессия напоминать нам о неопределенности, обманывают нас, уводя к мнимой определенности через черный ход. Снова об игровой ошибке. Я объяснил игровую ошибку с помощью истории про казино и сделал упор на том, что стерилизованная случайность игр не похожа на случайность в реальной жизни. Взглянем снова на рисунок 7 в главе 15. Результаты бросков монеты усредняются так быстро, что я могу с уверенностью сказать, у казино уйдет не слишком много времени на то, чтобы обставить меня, скажем, в рулетку, так как колебания уравновесятся, а мастерство – нет. Здесь первенство за казино. Чем дольше период или чем мельче ставки, тем меньше в этих игорных механизмах остается случайности. Игровая ошибка берет свое начало в следующих вероятностных системах. В случайном блуждании, в метании костей, в подбрасывании монетки, в броуновском движении, соответствующем движению частиц пыльцы в воде и тому подобном. Эти системы порождают такую случайность, которую и случайностью-то не назовешь, скорее уж протослучайностью. По существу, все теории, построенные на игровой ошибке, игнорируют огромный пласт неопределенности. Хуже того, их поборники об этом не догадываются. Один из ярчайших примеров этой сосредоточенности на малой, в ущерб большой неопределенности – банальный принцип неопределенности. Найди так называемую липу. Принцип неопределенности гласит, что в квантовой механике невозможно измерить с произвольной точностью некоторые пары величин, такие как координата и импульс частиц. Вы упретесь в нижний предел точности измерений. Пока одно уточняется, другое меняется, и так до бесконечности. Таким образом, существует несжимаемая неопределенность, которая в теории будет бросать вызов науке, вовеки таковой оставаясь. Эта крохотная неопределенность была открыта Вернером Гейзенбергом в 1927 году. По-моему, представлять принцип неопределенности в какой-то связи с неопределенностью просто смешно. Почему? Во-первых, это гауссова неопределенность. В среднем она исчезает, напомню, что вес одного человека не в состоянии значительно изменить общий вес тысячи человек. Мы можем всегда пребывать в сомнении относительно будущих положений мелких частиц, но эти неопределенности очень малы и многочисленны, и они усредняются, черт побери, они усредняются. Они подчиняются закону больших чисел, который мы обсуждали в главе 15, а большинство типов случайности не усредняется. Если есть на нашей планете что-то более определенное, то это поведение совокупности субатомных частиц. Почему? Потому что, как я сказал ранее, когда перед вами объект, представляющий собой совокупность частиц, колебания этих частиц уравновешиваются. Но политические, общественные и погодные явления лишены этого удобного свойства, и мы не в состоянии их с точностью предсказать. Так что, когда вы слышите так называемого эксперта, не сводящего проблемы неопределенности на уровень субатомных частиц, вероятнее всего этот эксперт – липовый. Можно сказать, что это лучший способ распознать липу. Люди часто говорят, конечно, наши знания не безграничны, и тут же приводят принцип неопределенности в оправдание того, что невозможно все смоделировать. Я слышал это на конференциях от таких видных экономистов, как Майрон Шоулс. Но вот я сижу в Нью-Йорке в августе 2006 года, с недаемым желанием попасть в свое родное селение Амиун в Ливане. Аэропорт Бейрута закрыт из-за конфликта между Израилем и шиитской вооруженной группировкой Хезболла. Нигде не вывешено расписание рейсов, которое уведомило бы меня, когда кончится война и кончится ли она вообще. Я не могу узнать, выстоит ли наш семейный дом, сохранится ли Амиун на карте. Вспомним, что наш дом уже был однажды разрушен. Я не могу узнать, переродится ли эта война во что-то еще более жестокое. Глядя на войну, которая затрагивает всех моих родственников, друзей и мою собственность, я сталкиваюсь с истинными границами знания. Может кто-нибудь объяснить, почему я должен беспокоиться о субатомных частицах, которые все равно сходятся к гауссиане? Человеку не дано предугадать, долго ли будут тешить его только что купленные обновки, сколько продлится его брак, что ждет его на новой работе, но именно на субатомные частицы ссылается он как на доказательство предела, положенного нашим прогнозом. Стоящий у всех на виду мамонт оказывается забытым ради материй, которых не рассмотреть даже в микроскоп. Могут ли философы быть опасны для общества? Я пойду дальше. Те, кто беспокоится о пенсах, а не о долларах, могут быть опасны для общества. Они хотят как лучше, но, как ясно из моих рассуждений о Басте из главы 8, от них очень много вреда. Они мешают исследованию неопределенности, сосредоточиваясь на мелочах. Наши ресурсы, как познавательные, так и научные, ограничены. Может быть, слишком ограничены. Те, кто отвлекает нас, увеличивают риск появления черных лебедей. Такое измельчание понятия неопределенности, как симптом неспособности видеть черных лебедей, стоит обсудить отдельно. Поскольку все финансисты и экономисты по уши погрязли в гауссиане, я стал искать финансовых экономистов с философским уклоном, чтобы понять, позволяет ли их критическое мышление справиться с этой проблемой. Нескольких я действительно нашел. Один из них получил докторскую степень по философии, затем через 4 года по финансам. У него имелись статьи по обоим предметам и куча учебных пособий по финансам. Но этот тип меня удручил. Создавалось впечатление, будто он разложил свои мысли о неопределенности по разным ящичкам, то есть что у него 2 разных специальности – философия и финансовые расчеты. Проблема индукции, средний стан, эпистемическая непроницаемость или опасные допущения гауссианы не казались ему достойными внимания. Его многочисленные учебники вдалбливали гауссовы методы в головы студентов, как будто их автор забыл, что он философ. Зато он своевременно вспоминал об этом, когда сочинял философские этюды на якобы научные темы. Так называемая ареал-специфичность заставляет людей подниматься в фитнес-центр на эскалаторе, но случай с философом во 100 крат опаснее, ибо наш ограниченный запас критического мышления расходуется тут в холостую. Философы любят расточать свою философскую премудрость на предметы, которые другие философы называют философией, по принципу «как ты, так и я», и оставляют мозги у дверей, переходя к чему-то иному. Проблема практики. Как бы я ни восставал против гауссианы, платоничности и игровой ошибки, моя главная претензия не к статистикам. В конце концов, это калькуляторы, а не мыслители. Мы должны быть гораздо более нетерпимы к философам с паразитирующими на их идеях аппаратчиками-бюрократами, подавляющими в нас стремление думать. С философов, сторожевых псов критического мышления, спрос выше, чем с других. С сколько витгенштейнов могут танцевать на острие иглы. Несколько человек в изрядно поношенной одежде, зато с думой на лице, собираются в комнате, молча поглядывая на приглашенного докладчика. Все они — профессиональные философы, собравшиеся на престижный еженедельный коллоквиум в университете, который находится в окрестностях Нью-Йорка. Докладчик сидит, уткнувшись носом в ворох печатных страниц, и монотонно читает вслух. За ним трудно следить, так что я немного отвлекаюсь и теряю нить. Я смутно понимаю, что дело касается какого-то философского спора о марсианах, которые вторгаются в твою голову и контролируют твою волю, не позволяя тебе об этом узнать. Кажется, на сей счет существует несколько теорий, но мнение докладчика отличается от мнений тех, кто писал на эту же тему. Он тратит какое-то время на то, чтобы объяснить, в чем уникальность его взгляда на этих узурпаторов голов. После его 55-минутного монолога, маленький перерыв, затем еще 55 минут дискуссии о марсианах, вживляющих чипы и других нелепых гипотезах. Иногда упоминают Витгенштейна. Его всегда можно упомянуть, так как он достаточно туманен, чтобы подходить к любому случаю. Каждую пятницу в 4 часа дня жалование этих философов поступает на соответствующие банковские счета. Фиксированная доля их заработков, в среднем около 16%, попадет на фондовый рынок в виде автоматического вложения в университетскую пенсионную программу. Эти люди профессионально призваны подвергать сомнению то, что мы принимаем как данность. Они обучены спорить о существовании божеств, божества, об определении истины, о красноте красного, о значении значения, о разнице между семантическими теориями истины, о концептуальных и неконцептуальных представлениях. Но они слепо верят в фондовый рынок и в автоматические инвестиции в университетский пенсионный план. Почему? Потому что так называемые эксперты внушили им, что люди должны поступать со своими сбережениями именно так. Они сомневаются в своих органах чувств, но ни секунды не сомневаются в целесообразности своих автоматических приобретений на фондовом рынке. Их скептицизм также ареал специфичен, как скептицизм медиков, как мы видели в главе 8. А еще они способны поверить на слово в то, что мы можем предсказывать социальные потрясения, что ГУЛАГ закаляет, что политики лучше разбираются в происходящем, чем их шоферы, что председатель Федеральной резервной системы спас экономику и во многое другое в том же роде. Они также могут верить, что национальность играет какую-то роль. Они всегда ставят французский, немецкий или американский перед именем философа, как будто этим определяется ход его мыслей. Общаясь с этими людьми, чье любопытство ограничено лишь узкими книжными вопросами, чувствуешь, что задыхаешься. Где же Поппер, когда он нужен? Надеюсь, я сумел вам внушить, что моя практическая система взглядов зиждется на убеждении, что нужно идти не от книг к проблемам, а наоборот, от проблем к книгам. Такой подход отвергает всяческое словоблудие, с помощью которого куются карьеры. Ученый не должен быть орудием библиотеки для создания другой библиотеки, как шутит Дэниел Деннет. Конечно, о том, что я говорю здесь, раньше уже говорили философы, по крайней мере, настоящие. Приведенное ниже высказывание внушает мне безмерное уважение Карлу Попперу. Вот одна из немногих цитат в этой книге, которые я не критикую. «Вырождение философских школ, в свою очередь, является последствием ошибочной веры в то, что философствовать можно и тогда, когда к этому не принуждают проблемы, лежащие за пределами философии. источник подлинных философских вопросов всегда расположен вне философии, и если уничтожается источник, они умирают. Об этом легко забывают философы, которые философию изучают, а не попадают в нее под напором нефилософских проблем. Подобные мысли могут послужить объяснением как успеха Поппера за пределами философии, так и его относительной несостоятельности в ней самой. Его редко штудируют коллеги-философы, они предпочитают писать эссе о Витгенштейне. Заметьте также, что я не хочу втягиваться ни в какие философские дебаты. Понятие «платонизм» я использую не в его метафизическом понимании. Многие спрашивали меня, не отрицаю ли я так называемый эссенциализм, то есть платоновскую сущность вещи, если считаю, что математика может работать в альтернативной вселенной или что-то в этом роде. Внесу ясность. Я серьезный практик. Я не говорю, что математика не соответствует объективной структуре реальности. Моя мысль сводится к тому, что мы в эпистемологическом смысле ставим телегу впереди лошади, а иначе говоря, из моря математических правил выбираем на свой страх и риск самое негодное и подпадаем под его чары. Я искренне верю, что есть математический закон, который работает, но до него не так легко добраться, как кажется любителям доказательств. Епископ и аналитик. Меня всегда раздражают субъекты, нападающие на епископа, но почему-то доверяющие аналитику ценных бумаг. Те, чей скептицизм распространяется на религию, а не на экономистов, социологов и так называемых липовых статистиков. Используя ошибку подтверждения, они заявят вам, что религия нанесла страшный ущерб человечеству, ведь от рук инквизиции и в ходе различных религиозных войн погибло уйма народу. Но они не откроют вам числа тех, что пали жертвами национализма, общественной и политической теории при Сталине или во время Вьетнамской войны. Даже священники, заболев, не идут к епископу, для начала они заходят к врачу. Мы же без раздумий заходим в кабинеты разных псевдоученых и экспертов. Мы больше не верим в непогрешимость папы, зато, похоже, верим в непогрешимость нобелевских лауреатов, как показывает глава 17. Легче, чем вы думаете, проблема выбора при скептицизме. Я все время говорил, что существует проблема индукции и черного лебедя. На самом деле все гораздо хуже. Ложный скептицизм может создать не меньшую проблему, потому что а. Я не в состоянии помешать солнцу взойти завтра, что бы я ни предпринял. Б. Есть загробная жизнь или нет, я не в состоянии этого изменить. И В. Я не в состоянии воспрепятствовать вторжению марсиан или демонов в мой мозг. Но у меня есть много способов не лохануться. Это дело житейское. Заканчивая третью часть, повторю еще раз. Мое средство борьбы с черными лебедями – умение не шаблонно мыслить. Оно не просто помогает избежать участи лоха, но и подсказывает, как следует действовать. Не как думать, но как превратить знания в действие и понять, чего наше знание стоит. Давайте обсудим в заключительной части книги, что в этой связи нужно и чего не нужно делать. Часть четвертая. Заключительная. Глава 19. Серединка на половинку, или как свести концы с концами при черном лебеде. Другая половина. Помни о Пелеса, когда бывает обидно опоздать на поезд. Пришло время сказать несколько слов в заключении. Временами я гиперскептик. Временами я непреклонен, даже упрям в приятии чего-то абсолютно определенного. Конечно же, я гиперскептик там, где другие, особенно те, кого я называю «Билдунг Филистерс» легковерны и легковерен там, где другие выказывают скептицизм. Я скептически отношусь к подтверждению, правда, только если ошибки могут дорого обойтись, но не к опровержению. Большой массив данных еще ничего не подтверждает, но единичный случай способен все опровергнуть. Я скептик, когда подозреваю, что речь идет о случайности из ряда вон выходящей, и доверчив, когда не сомневаюсь в ее рядовом характере. Временами я ненавижу черных лебедей, временами обожаю. Я люблю случайность, которая порождает саму ткань жизни, счастливые случаи, успех художника Апеллеса, щедрые дары, за которые не взимается плата. Мало кто понимает красоту истории Апеллеса, большинство так боится ошибок, что подавляет в себе Апеллеса. Временами я гиперконсервативен в ведении своих собственных дел, временами гиперавантюрен. Здесь, пожалуй, нет ничего странного, кроме того, что мой консерватизм проявляется там, где другие рискуют, а авантюризм там, где рекомендуется осторожность. Меня меньше волнуют незначительные неудачи, больше значительные, потенциально катастрофические. Я гораздо больше опасаюсь фондового рынка, особенно его перспективных сегментов, чем авантюрных спекуляций. В первых заключены невидимые риски, вторые не предвещают ничего неожиданного, так как об их ненадежности известно заранее, и можно ограничить возможные потери, вкладывая меньшие суммы. Меня меньше тревожат явные, осязаемые риски, больше коварные, скрытые. Терроризм мне безразличнее, чем диабет. Я меньше беспокоюсь о том, о чем обычно беспокоятся люди, и больше о вещах, о которых обычно не думают и не судачат. Надо признаться, я вообще мало трепыхаюсь, стараюсь делать это только тогда, когда в силах что-то исправить. Мне предпочтительнее потерять, чем упустить шанс. В конце концов, это тривиальное правило принятия решения. Дерзость, когда есть перспектива поймать счастливого черного лебедя, и неудача мало что значит, и крайняя осторожность, когда есть угроза напороться на дурного черного лебедя. Я крайне напорист, когда ошибка в модели может принести мне выгоду, и пуглив до паранойи, когда она может навредить. Тут нет ничего особенно интересного, кроме того, что другие так не поступают. В финансах, например, для управления рисками, пользуются сомнительными теориями, а безумные идеи подвергают так называемому рациональному рассмотрению. Временами я интеллектуал, временами хваткий практик. Я практичный ученый и интеллектуальный делец. Временами я верхогляд, временами стремлюсь избегать верхоглядства. Я верхогляд в эстетических вопросах и избегаю верхоглядства в том, что касается рисков и оборотов. Эстетство заставляет меня ставить поэзию выше прозы, греков выше римлян, благородство выше изящества, изящество выше культуры, культуру выше эрудиции, эрудицию выше знаний, знания выше интеллекта и интеллект выше истины. Но только в сферах, где нет черных лебедей. Я стараюсь быть предельно рациональным во всех ситуациях, кроме тех, когда на сцене появляется черный лебедь. Половина моих знакомых называет меня наглецом. Вы прочли мои замечания о ваших местных платонизирующих профессорах. Половина — идолопоклонцам. Вы видели мою рабскую привязанность к Юэ, Байлю, Попперу, Пуанкаре, Монтеню, Хайеку и другим. Временами я ненавижу Ницше, временами люблю его прозу. Когда можно безболезненно опоздать на поезд? Однажды я получил еще один глобального плана совет, который, в отличие от дружеского совета, о котором я упоминал в главе 3, считаю применимым, мудрым и эмпирически подтвержденным. Мой парижский одноклассник, будущий романист Жан-Оливье Тедеско, изрек, убеждая меня, что не стоит бежать, чтобы успеть на метро. Я не бегаю за поездами. Презирайте свою судьбу. Теперь я не бросаюсь бежать ради того, чтобы уехать по расписанию. Такой совет может показаться очень немудрящим, но мне он подошел. Научившись не носиться за поездами, я оценил истинное значение изящества и эстетики в поведении. Почувствовал, что это я управляю своим временем, расписанием и жизнью. Опаздывать на поезд обидно, только если ты бежишь за ним. Точно так же не добиваться такого успеха, какого ожидают от тебя другие, обидно, только если ты сам к нему стремишься. Ты оказываешься над мышиными бегами и очередью кормушки, а не вне их, если поступаешь в соответствии с собственным выбором. Уход с высокооплачиваемой работы, если это твое решение, принесет тебе больше пользы, чем заработанные деньги. Такой поступок может показаться безумным, но я пробовал, получается. Это первый шаг к тому, чтобы набраться мужества и послать судьбу к черту. Ты обретаешь гораздо больше власти над жизнью, если сам выбираешь критерии. Мать природа дала нам некоторые защитные механизмы, один из них, как в басне Эзопа, способность поверить в то, что виноград, до которого мы не можем дотянуться или не дотянулись, кислый. Но принятое заранее твердое решение с презрением отказаться от винограда принесет куда лучшие плоды. Дерзай, будь тем, кто отказывается, если у тебя хватит стойкости. Труднее проиграть в игре, в которой сам устанавливаешь правила. В чернолебяжьих терминах это означает, что невероятное настигает тебя, только если ты позволяешь ему управлять тобой. Ты всегда можешь управлять тем, что делаешь сам, так пусть это будет твоей целью. Конец. Однако все эти идеи, вся эта философия индукции, все эти проблемы со знанием, все эти сумасшедшие шансы и возможные тяжелые потери все бледнеет перед следующим метафизическим наблюдением. Иногда я просто отказываюсь понимать, почему несвежая еда, холодный кофе, отказ принять в компанию и недостаточно любезный прием могут начисто испортить людям день, обманув их ожидания. Вспомните, как в главе 8 я говорил о том, насколько сложно осознать, какой в действительности была вероятность совпадений, приведших к тому, что мы есть. Мы легко забываем, что жизнь сама по себе – удивительное везение, редчайшее событие, случайное происшествие гигантского масштаба. Представьте себе пылинку рядом с планетой в миллиард раз крупнее Земли. Пылинка – перевес в пользу вашего рождения, большая планета против него. Так что бросьте психовать по пустякам. Не уподобляйтесь тому брюзге, который, получив в подарок дворец, жалуется на плесень в ванной. Перестаньте смотреть в зубы даренному коню. Помните, что вы черный лебедь. И спасибо, что прочитали мою книгу.